прислушивался. Но кроме плеска воды в пещеру не доносилось ни звука. Сейчас он был твердо уверен, что Ванда мертва. Ружье, из которого вылетела убившая ее пуля, сейчас было в руках другого. И этот другой преследовал их. И не потому, конечно, что хотел убить свою жену. Нет, он хотел убить человека, который готов отнять у него Селию. И был близок к этому. Барт снова посмотрел на молодую женщину. Опять увидел, как ровно поднимается и опускается ее грудь. Он положил руку на ее шею и ощутил, как бьется ее сердце, медленно, ровно, спокойно. Кровь так и забурлила у него в жилах. Под его пальцами бился пульс молодой жизни. У него едва не закружилась голова. Скалы, казалось, поплыли перед глазами, готовые упасть. Он был так одинок сейчас. Один на один с этим вожделением, жгучим, неудержимым. Груди ее были маленькими и нежными, бедра мягкими и округлыми, шея белой, как мрамор. Его рука лежала сейчас на этой шее, рука, в которой было достаточно силы, чтобы оборвать жизнь, находящуюся сейчас всецело в его власти. И тогда она не досталась бы никому другому. Мертвая она всегда принадлежала бы ему. Ему и вечности. Мертвая. Совсем как та, другая. Дерзкая девица, так жестоко посмеявшаяся над его страстью. Он слушал, как ровно дышит Селия. Видел синие тени у нее под глазами. Видел каждую черточку ее лица. И когда жгучая страсть окончательно завладела им, он приблизил свое лицо к ее лицу. Нашел жаждущим ртом ее губы и навалился всем телом, дрожащим от нетерпения. Снег, снег без конца и края. Селия пробиралась сквозь него уже целую вечность. Снег налипал на ноги, набивался в рот, заставлял судорожно сжиматься легкие, наполнял ледяным холодом все тело. Она пыталась стряхнуть с себя снег, убежать, укрыться, выбраться из этого холодного плена. Страх, охвативший ее, был хуже, чем сама смерть. Ей непременно нужно было бежать дальше, пробираться, с трудом вытаскивая ноги из сугробов. Но холод уже пронизал ее всю, и ей не хотелось жить. Она безмерно устала бороться. Тепло и сон, сон и тепло. Только это. Ничего больше. Она остановилась и опустилась на снег, сверкающий всеми цветами радуги. Закрыла глаза, чтобы заснуть, наконец, навеки. А снег валил и валил, засыпал ее с головой, укрыл от ледяного ветра. Вот пришло желанное тепло. Но снег все валил и валил, давил все сильнее и сильнее. Он был теплым, как огромная пуховая перина. Но перина эта с каждой минуты становилась все тяжелее, и невозможно было уже вздохнуть под ней. Жар, возвращающий ее к жизни, разливался по всему телу. Но странно казалось, что этот жар теперь окончательно убивал. Пока было холодно, еще можно было дышать. А сейчас, когда кровь в ее жилах, казалось, вот-вот закипит, она совсем задыхалась. Тяжесть, навалившаяся на нее, выдавливала из ее тела остатки жизни. Так или иначе, все равно смерть. Она всюду. Последним отчаянным усилием Селия открыла глаза, освобождаясь от кошмарного сна, но тяжесть не исчезла. Прямо над собой она увидела лицо. Нет, не лицо, морду хищного зверя. Животные похоти, торжество грубой силы — вот что выражалось на ней. Селия закричала.